Она запрещает также самоубийство, — сказал Арапин. Облако затмило луну. Лица их с минуту были покрыты тенью. Когда свет снова показался, оба они были совершенно спокойны. — Вернемся в лагерь, — сказал Арапин. Когда они вернулись в палатку, Арапин разослал на земле шкуры бизонов. — Ложись, — сказал он, — и постарайся заснуть. — А ты? — Я уеду сейчас с несколькими всадниками посмотреть, что делается на восточной дороге. Я вернусь не раньше полудня. Прощай. Он покинул его. Иезуит растянулся на шкурах, не опустив передней полы палатки, чтобы видеть сверкавшие между елями, как огромная лунная бирюза, озеро. Храпение маленького Чопи прекратилось. Около 4 часов в лагере послышались глухие призывы и шум, производимый лошадьми. Арапин и его эскадрон уезжали на разведку к востоку. 2 часами позднее запела на дереве птичка. Скоро настал день. Эпилог. «Вот еще поздравительные телеграммы!» — кричал лейтенант Кодрингтон, адъютант генерала Реттледжа, как ураган, влетая в кабинет, где работал его начальник. «Вскроем их поскорее. Сначала вот эту официальную телеграмму генералу Реттледжу. Индианаполис, САС США, счастлив подписанием вашего назначения губернатором области Ута и обращаюсь лично вам поздравлениями, пожеланиями успеха». «Ах, генерал, знаете, от кого это? Это от самого президента Честера». «Президент... президент действительно очень любезен», — сказал взволнованный Реттледж. «Счастлив, узнав назначение, дающим уверенность самой сердечной, плодотворной совместной работе, приятные, симпатичные воспоминания Джемини Гуинет». «А-а-а», — сказал Реттледж, — «президент Мормонской церкви. Вот это интересно». «Вы знаете его?» — спросил Кодрингтон. «Немного. Дело в том, что обыкновенно... этого не знают, он в 1858 году в качестве военного священника принимал участие в экспедиции Джонстона. Я сам служил лейтенантом в этой армии». 11 августа 1882 года в 10 часов утра губернатор Реттледж торжественно вступил в Соленое озеро. В полдень президент церкви дал большой банкет, на который были приглашены все гражданские, духовные и военные власти области. По правую руку президента Гуинета сидела миссис Регина Реттледж. Губернатор сидел по правую руку мистрис Сары Гуинет. В 4 часа он в обществе генерала Коннора, юного Кодрингтона и еще 2 офицеров отправился в лагерь. До этого времени день был прекрасный. Тут внезапно появились тучи на небе, надвигалась гроза. — Скорее, скорее! — кричал генерал Коннор кучерам. Коляски покатили быстрее. — Эти грозы здесь настоящие водяные смерчи, — пояснил Коннор губернатору. К счастью, мы около богадельни восточного храма. Мы остановимся там и переждем, пока пройдет вихрь. — Богадельня восточного храма? — спросил губернатор. — Это учреждение, предназначенное для неимущих стариков, — сказал генерал Коннор. — Это наполовину госпиталь, наполовину убежище. Директор будет счастлив и горд. Ветер и шум дождя заглушили последние слова. Маленькое общество еле успело выскочить из экипажа и броситься в приемную богадельни. Появился красный от волнения, предупрежденный Коннором директор. Учреждение его содержалось, впрочем, в таком порядке, что вполне заслуживало похвал, на которые не скупился губернатор. Вместе со своими офицерами он последовательно обошел огромные и хорошо проветриваемые дартуары, лужайки, дворы и трапезную. Презреваемые старухи, больные подагры, старики, впавшие в детство, молча мертвыми глазами смотрели, как они проходили мимо. Они вошли в кухню. У огромного медного котла, в котором быка можно было бы сварить, неподвижно стоял повар-великан.